Глава 1.1.0. Он очень долго смотрит на меня. Тот, кто пришел в глубину в обличии неудачника. Словно хочет рассмотреть мое настоящее лицо, понять, что я чувствую сейчас. «Ты обижен?» — спрашивает он наконец. «Нет, расстроен, но это совсем другое. Я боялся, что ты обидишься, ведь я разбил твою мечту». «Какую?» «Ты мечтал, что виртуальность изменит мир, сделает его чище, даст людям доброту и силу, терпел то, что возмущало тебя, улыбался тому, что раздражало». Неудачник протягивает руку, кладет на наши с Викой сцепленные ладони. «Ты верил в миг, один единственный миг, искупающий все грехи и ошибки. Я убил эту веру». Мне даже смешно слушать его слова. Неужели он и впрямь так считает? Неужели я так думал? «Не в глубине дело, неудачник, — говорю я, — не в этой глубине». Он кивает. «Помнишь зеркальный лабиринт, Леонид?» «Конечно, помню». «Глубина дала вам миллионы зеркал, дайвер, волшебных зеркал. Можно увидеть себя, можно глянуть на мир, на любой его уголок. Можно нарисовать свой мир, и он оживет, отразившись в зеркале. Это чудесный подарок. Но зеркала слишком послушны, дайвер, послушны и лживы. Надетая маска становится лицом, порок превращается в изысканность, снобизм в элитарность, злоба в откровенность. Путешествие в мир зеркал — непростая прогулка. Очень легко заблудиться». «Я знаю». «А я и говорю с тобой лишь потому, что ты знаешь. Я тоже хотел бы стать твоим другом, Леонид». Он грустно улыбается, прежде чем добавить: «Но это была бы очень странная дружба». «Чужой и русский братья навек?» — интересуется Вика. «Значит, неудачник не убедил ее. Ни в чем. Для нее он человек, хитрый хакер, морочащий всем голову». «Мне не весело, но я говорю. Я не спрашиваю, кто ты. Веришь? Нет, но мне это все равно. Пришелец со звезд или из другого измерения, машинный разум. Но ты все равно знаешь больше, чем мы. Скажи, что будет?» «Смотря в какое зеркало смотреть, дайвер». «Тогда я буду выбирать, неудачник. Очень придирчиво. А теперь уходи». Он отводит руку от наших ладоней. Секунду ничего не происходит. Потом стена за его спиной начинает гнуться, скручиваться в воронку. Неудачник делает шаг назад. Сияющий туннель, уходящий в непознанное, к голубому солнцу, под которым вьются оранжевые ленты, в свой мир. Его тело дрожит, расплываясь. Каскады разноцветных искр срываются с кожи. На мгновение мне кажется, что я вижу того, кто приходил в наш мир. Но скорее мне просто хочется дать чуду имя. «Помни нас», — говорю я вслед уплывающим бликом света. «Помни такими, какие мы есть». Дом начинает подрагивать. Стены становятся прозрачными, потом бледно-зелеными, потом кирпичными, потом бумажными. Потолок уползает вверх и выгибается куполом. Пол превращается в зеркало. Свет в окне проходит все части спектра и выжигает на бумажной стене наши силуэты. Квартира превращается в огромный зал, словно все направления растянули на порядок. Туннель медленно сужается, но еще можно успеть. Прыгнуть вслед неудачнику и увидеть, откуда он пришел. Сорвать с чуда маску. «Леня, что это?» — кричит Вика. «Информация!» — отвечаю я. По квартире начинает гулять ветер. На подоконнике зацветает в горшке комнатный гранат. Стопка компакт-дисков на полке принимается наигрывать все песни одновременно. Он качает информацию. уносит все то, что узнал. Сквозь нас несутся полупрозрачные тени. Пробегает Алекс с винтовкой наперевес. Проносится, перебирая лапами, монстр-паук. Уходит в туннель та придуманная семья, что мы спасли в лабиринте. Вращаясь, как пропеллер, пролетает исполинское дерево. Семенит хоббит с испуганной мордочкой. Огромными прыжками шествует летающий охранник человека без лица с огнедышащим ракетным ранцем за спиной. Потом проходим мы с Викой, взявшись за руки. «Помни нас», — повторяю я, — «помни». Туннель начинает сужаться, словно диафрагма фотоаппарата. В последний момент в него протискиваются, хлопая крылышками, летающие тапочки компьютерного мага. И комната становится прежней. «Я все равно не верю, что он чужой», — говорит Вика. Неуверенно, но упрямо. «Если он хороший хакер, то мог все это». Она замолкает, когда я обнимаю ее за плечи. «Не надо, Вика, прошу я. Он ведь ушел навсегда. Теперь не обязательно спорить. Теперь можно и верить».